Если у кого-нибудь из членов ламбаренской семьи или у гостя день рождения, то все во главе с доктором Швейцером собираются незадолго до завтрака у двери новорожденного, и, вручив гостям тексты песен «Терпи, моя душа» и «Ах, оставайся милостивым», хором поют. Затем они по очереди заходят в его комнату и поздравляют. На стол выкладывается множество небольших подарков, а перед прибором на том месте, где должен завтракать именинник, уже лежат подарки от пациентов и знакомых африканцев. Тарелки с земляными орехами, фруктами и резные изделия. Но самую большую радость он испытывает во время праздничного обеда, когда слышит скромную, полную тепла речь Швейцера, адресованную ему, виновнику торжества. Попутно замечу, лишь в дни рождения к обеду подается вино. Обед, по традиции, как и в дни рождения Швейцера, готовится по заказу новорожденного. Я был на таких торжествах и думаю, что чествуемые их никогда не забудут. В 8 часов гонг призывает к работе. Врачи и санитарки направляются к больным. Здоровые, то есть сопровождающие больных, и пациенты, способные работать, собираются у дома доктора, где он или кто-либо из его сотрудников распределяет работу, которая продолжается до 12. Работа в больнице самая разнообразная, но есть и такая, которую необходимо делать ежедневно. Многие больные хорошо знакомы с ней и имеют определенные навыки, затем используемые ими у себя в деревне. Прачки, гладильщицы, портные, огородники, садовники и другие. Конечно, ни о каком захватывающем дух темпе в тропиках и говорить не приходится. Труд отвлекает больных от недобрых мыслей, поднимает их жизненный тонус. Гости тоже подключаются к работе. Это происходит непроизвольно и соответствует принципу, которого придерживается Швейцер. Кто не работает, тот не ест. В мое первое посещение все мы выполняли неотложные работы, связанные со строительством новой гостиницы, а во второе – с возведением моста. И, несмотря на это, время на осмотр, прогулки и интересные беседы у нас оставалось. В полдень, в 12:30, сотрудники и гости собираются на обед. После того, как доктор Швейцер прочтет короткую молитву, приносят простые, но отлично приготовленные блюда. Ничего не предлагают, каждый берет себе то, что ему нравится. Как закуска подается грейпфрут, затем какой-либо суп и всевозможные вторые блюда. На стол подаются также жареные бананы, свежие фрукты, а в кувшинах приятный прохладительный напиток из воды и сока маленьких вкусных лимонов. Дважды в неделю бывает сливочное масло, а по воскресеньям – мясо. Благодаря фруктам, выращиваемым в больничном саду, меню очень разнообразное. Кроме того, это дополнительное питание богато витаминами, что весьма важно для жителей Ламбарены, ибо основные продукты они получают в консервированном виде. В таких климатических условиях к питанию следует относиться внимательно. Пища, которую готовят в Ламбарене, приходится всем по вкусу. Несколько лакомых кусочков со стола отдают кошкам и другим животным. Во время еды доктор Швейцер любит беседовать с гостями, спрашивать их о впечатлениях. Он и сам охотно рассказывает о встречах со своими современниками, делится собственными мыслями. Обеды вообще проходят чрезвычайно интересно. Здесь можно встретить туристов со всех концов мира, проездом заскочивших к Швейцеру, но гостеприимно приглашенных к общему столу. Я видел там врачей, государственных деятелей, журналистов, людей, просто слоняющихся по свету, и студентов, с которыми Швейцер, как и со всеми, приветлив и вежлив. Он с готовностью отвечает на вопросы молодежи и внимательно выслушивает ее рассказы. Среди гостей обычно немало старых знакомых доктора, которых тянет в Ламбарены. Во время моей второй поездки я имел счастье познакомиться с единственной дочерью доктора Швейцера, госпожой Реной Эккерт, и с ее детьми, двумя девочками. Мы с ней о многом беседовали. Она, как и отец, родилась 14 января. Ее муж – органный мастер Жан Эккерт. Живут они в Цюрихзее в Швейцарии. Рене Эккерт помогала в лаборатории, пока ее дочери наслаждались обществом дедушки.